«Есть же основы», — сказал водитель. «Догмы, табу, эти, как их, заповеди». «Ну?» — подбодрила я. «Не укради». Я засмеялась. Водитель тоже улыбнулся. «Не возжелай жены ближнего своего». Теперь уже он улыбался вовсю. «Получается?» — спросила я. «Когда как?» «И даже не возжелать получается? Вы так хорошо контролируете свои инстинкты?» «Ведьма», — со вкусом сказал водитель. «Ну, каюсь, каюсь». «Не надо каяться», — остановила его я. «Это же нормально, это свобода, ваша свобода. И украсть, и возжелать». «Не убей», — изрек водитель. «А, что скажешь? Общечеловеческая заповедь». «Вы бы еще сказали, не вари козленка в молоке его матери. Вы телевизор смотрите, газеты читаете?» — спросила я. «Иногда. И без удовольствия». «Тогда что же вы называете «не убей» заповедью?» «Не убей». «Утром передавали, на юге взяли еще 3 заложников, требуют выкупа. Каждому уже отрезали по пальцу в знак серьезности требований. Один из заложников, между прочим, 3-летняя девочка. И ей, кстати, тоже отрезали палец». Пальцы водителя, сжимавшие руль, сжались и побелели. «Сволочи!» — прошипел он. «Выродки!» «Слышал я, слышал. Но это же мрази, это нелюди. Только они на такое способны. Своими руками бы каждого придушил». Я молчала. Аура водителя пылала алым. Не врезался бы. Он себя почти не контролирует. Слишком удачно я попала. У него у самого маленькая дочь. «Вешать на столбах!» — продолжал бушевать водитель. «Напалмом жечь!» Я молчала. И лишь когда водитель потихоньку затих, спросила: «Так что там про общечеловеческие заповеди? Вам сейчас дать в руки автомат. Вы же на курок нажмете без колебаний». «К выродкам никакие заповеди не относятся», — рявкнул водитель. Куда только девалась вся его спокойная интеллигентность. Потоки энергии хлестали из него во все стороны, и я впитывала ее, быстро восполняя потраченную утром силу. «Даже террористы не выродки», — сказала я. «Они люди, и вы человек. И нет для людей никаких заповедей. Это научно доказанный факт». По мере того, как я оттягивала распирающую его энергию, водитель успокаивался. На самом деле, конечно, ненадолго. К вечеру качели качнутся обратно, и его снова охватит ярость. Это как с колодцем. Можно быстренько выкачать из него воду, но она нахлынет вновь. «Все равно вы не правы», — более спокойно ответил он. «Логика, конечно, присутствует, да. Но если сравнивать с каким-нибудь средневековьем, мораль бесспорно выросла». «Да бросьте», — я покачала головой. «Куда там выросла? Даже в войнах тогда были строгие правила чести. Война так действительно война, и короли шли вместе со своим войском, рискуя троном и головой. А сейчас? Захотела большая страна придавить маленькую, и 3 месяца бомбила ее, заодно избавляясь от устаревших боеприпасов. Даже солдаты не рисковали жизнью. Все равно как вы, сейчас выехали бы на тротуар и пошли сбивать пешеходов, как кегли». «Правила чести были среди аристократов», — резко возразил водитель. «Простые люди гибли толпами». «А сейчас разве иначе?» — спросила я. «Когда один олигарх разбирается с другим, то некие правила чести соблюдаются, потому что и у того, и у другого имеются отморозки исполнители, компромат друг на друга, кое-где общие интересы, кое-где родственные связи. Та же самая аристократия, что и раньше. Те же самые короли, сидящие по уши в капусте. А простые люди — быдло, стадо баранов, которых выгодно стричь, но порой прибыльнее пустить под нож. Ничего не изменилось. Не было заповедей и нет». Водитель замолчал. И так и не проронил больше ни слова. Мы свернули с Камергерского на Тверскую, я сказала, где остановиться. Расплатилась, дав нарочито больше, чем следовало. Лишь тогда водитель заговорил. «Никогда больше не буду подвозить ведьму», — с косой усмешкой проронил он. Нервное занятие. Не думал, что беседа с красивой девушкой может так испортить настроение. «Извините», — я мило улыбнулась. «Удачной работы». Он захлопнул дверь и резко тронул с места. «Надо же! За проститутку меня еще не принимали. А он, похоже, принял. Вот что паранджа делает. Ну и район, конечно». Зато потраченную утром силу я восстановила и с лихвой. Он оказался великолепным донором, этот умный, интеллигентный, сильный мужчина. Лучше у меня получалось только с помощью призмы силы. Я вздрогнула при этом воспоминании. Как глупо, как чудовищно глупо тогда все получилось. Вся жизнь пошла под откос. Все было потеряно в один короткий миг. Дура. Жадная дура. Хорошо, что никто из людей не может увидеть моего настоящего лица. Оно сейчас, наверное, такое же жалкое, как у глупого юного соседа. Ладно, что сделано, то сделано. Прошлого не вернуть. Ни положение, ни расположение. Конечно, я виновата сама. И стоит еще порадоваться, что Завулон не отдал меня в руки светлых. Он меня любил. И я его любила. Смешно было бы молодой неопытной ведьме не влюбиться в главу дневного дозора, обратившего вдруг на нее благосклонный взгляд. Кулаки сжались так, что ногти впились в кожу. Я выкарабкалась. Я пережила прошлое лето. Одной тьме, видимо, как, но пережила. И нечего теперь вспоминать о прошлом, распускать сопли и пытаться вновь попасть на глаза Завулону. После прошлогоднего урагана, разразившегося в день моего позорного пленения, он больше ни разу не заговаривал со мной. И не заговорит ближайшую сотню лет, уверена.